тотчас послышался ответ Бао-чай. «И справа опять я длинную тройку нашла», — продолжала Юань-ян. «Кувшинок зеленая длинная нить под ветром в воде поплыла», — отпарировала Сян-Юнь. «Найдя в середине очки 3 и 6, я 9 очков получаю. Обрушилась вниз половина 3 гор у неба лазурного края». В конце получается: «Челн одинокий прихвачен железом замка», — сказала Юань-Ян. «Повсюду, повсюду лишь волны и ветер, повсюду, повсюду тоска», — ответила ей Бао-чай и выпила вино. «Я вижу, что слева лежат небеса предо мной», — тотчас продолжила Юань-Ян. «И день так прекрасен, и виды чудесны, но я неспокойна душой», — ответила Дай-Юй, дожидавшаяся своей очереди. Бао-чай повернула голову и с удивлением взглянула на Дай-Юй, но та, занятая мыслью, как бы ее не оштрафовали, не заметила этого взгляда. «Парчевая ширма на средней кости расшита цветами она», — произнесла снова Юань-Ян. «И нет уж, Хун-Нян, обо мне рассказать зашитым узором окна», — ответила Дай-Юй. «Осталась кость, где 2 и 6, а вместе 8 точек», — объявила Юань-Ян. «Кто видел дважды государя, быть верным трону хочет», — ответила Дай-Юй. «Все вместе, с корзиной в руках люблю в саду собирать цветы», — произнесла Юань-Ян. «На посохе старец-отшельник несет душистых гортензий цветы», — ответила на это Дай-Юй и осушила кубок. «Налево кость 4-5, на кости 9 точек», — объявила Юань-Ян. «Цвет персика под проливным дождем», — ответила Инчунь. «Штраф, штраф!» — закричали все. «Это не рифмуется и не подходит по содержанию». «Две звезды сияют», — имеется в виду кость домино 1-1. «Абрикос» — условное обозначение 4. «Вишни созревали» — подразумевается 4 и 5, имеющие красный цвет. «Дупель 3 вышел». В этой кости точки расположены одна против другой в таком порядке, что похоже на ласточек, сближающихся друг с другом. «Длинную 3 нашла» — имеется в виду «дупель 3». «Кувшинок – зеленая длинная нить» – фраза из стихотворения «Дуфу». Точки в 3 расположены в одну линию, как бы напоминают растянувшиеся по воде ниточкой листья водяных растений. 9 очков получаю» – строки из стихов «Либо», относящиеся к событию периода Хань, когда на юге обрушились 3 горы. На кости домино «Красная 3», которая расположена по диагонали, как склон горы, и 6. «Железом замка» — 6 напоминает собой челн, а 3 — натянутую цепь. «Парчевая ширма» — условное название кости 4-6. Снизу на ней синяя 6, низ ширмы, на которой нет узора. Сверху красная 4, напоминающая вышитые узоры на верхней части парчевой ширмы. «За шитым узором окна» — строки из письма «Западный флигель», в которых рассказывается, как главный герой пьесы, студент Джан Шен, из-за болезни не мог видеть служанку Хун-Нян, связывавшую его с любимой Ин-Ин. 2 и 6. Кость 6 условно означает императора. Собирать цветы Условным обозначением корзины с цветами является кость,